Издательство «Бомбора». Океан книг. Светлана Патрушева. Ремонт крыш и крыльев. Психологический стендап о том, как починить себя. Читает автор. Видение. Чем ниже старт, тем выше взлет. Пробивая стеклянный потолок, убедись, что крылья и крыша останутся целыми. Размах крыла не тот гарант, что удержать тебя сумеет. Лишь тот летун, лишь тот гигант, кто мягко шмякаться умеет. Светлана Патрушева. Красная кнопка или когда пора начинать ремонт. Может прозвучать странно, но на мое решение стать психологом повлияла смерть друзей. 1 января моя подруга совершила самоубийство. Она оставила записку, в которой написала, что завещает квартиру маме и никого не винит в своей гибели. Написала, что не выдержит еще один год. Мы были с ней близки настолько, что я могла доверить ей своего сына и ключи от дома. В разговорах за чашкой чая на крыльце ее дома она периодически говорила о своей депрессии. Тогда я не понимала всю серьезность ее состояния и не знала, как помочь. Да и, честно говоря, она не искала помощи. Со временем у нее появилось пристрастие к алкоголю. Это был ее законный способ заглушить свои мысли. И хотя она не была больна или бедна, жизнь не приносила ей радости. Как и многие, она думала, что боль, грусть и раздражение скоро пройдут. Нужно только подождать. Люди часто совершают эту ошибку, терпят психологический дискомфорт, усугубляют свое гнетущее эмоциональное состояние, а потом принимают его за норму. Она могла бы жить, обрести спокойствие и счастье, если бы решилась на терапию. Важный момент. Нормой является любопытство, желание играть, способность обучаться, развиваться, достигать целей. Состояние удовольствия, интерес к общению и творчеству. Высокий уровень энергии и адекватность реагирования. Человек без травмы, когда ему страшно, будет убегать, а если что-то ему понравится, он сократит дистанцию и начнет взаимодействовать. Травмированный человек, наоборот, пойдет туда, где страшно и неприятно, будет жить с агрессором и терпеть дискомфорт, а еще убежит от того, кто понравился. Травма задает сценарий наказания за лучший кусок, заботу о себе. Например, если травмированному человеку уступить место в общественном транспорте, то он до последнего будет отказываться и в итоге проедет весь путь стоя, даже если очень устал. Во-первых, если он сядет, то будет еще долго ругать себя за то, что доставил кому-то неудобство или проявил слабость. А во-вторых, для него норма не обращать внимания на свои желания. Сокрытие своих истинных эмоций тоже можно назвать антизаботой о себе. У меня в юности до терапии была привычка смеяться или улыбаться, когда я нелепо стукалась, падала, запиналась или что-то роняла прилюдно. В общем, я испытывала стыд за свою неловкость. Люди так улыбаются, когда бегут за автобусом и не догоняют. Но вместо проявления грусти или злости, что было бы адекватно ситуации, они смущаются и высмеивают свою неудачу. Но со временем, с помощью терапии, я перестала прикрывать боль стыдливой улыбкой. Эмоции стали соответствовать ситуации. Если больно, можно плакать. Это помогает получить помощь и показать серьезность ситуации. Еще один пример неадекватной реакции. испытывать стыд и стеснение за любой комплимент и благодарность, а еще обесценивать другого и себя. Что вы, не стоило. Это не про меня. Но это не значит, что надо ругать себя или слушать советы подруги о том, как правильно принимать комплименты. Совет «себя надо любить», как и риторический вопрос «что же ты так себя не любишь?» — это обесценивание и пассивная агрессия, в которой собеседник самоутверждается. Вернемся к истории. В этом же месяце умер еще один друг. Накануне я, будто предчувствуя трагическое событие, хотела приехать к нему и узнать, как дела, но не успела. Буддист, актер, потрясающе талантливый и добрый человек повесился в своей квартире. Так же, как и подруга. Причина та же — нежелание жить. Были стрессы, проблемы в семье, и, видимо, что-то сломалось окончательно. В фильмах, видя такое, я считала это малодушием. Покончить с собой? Какое дурное решение! И, честно говоря, первая мысль после новостей о гибели была тоже осуждающая. Зачем? Неужели не было другого выхода? Затем я злилась и горевала. Возможно, вы тоже теряли близких людей и понимаете это состояние. Однако спустя какое-то время я осознала, что в каких-то моментах тоже терплю свою жизнь и начала понимать выбор самоубийц. Я испугалась. Своих мыслей, своего отношения к себе, своего желания прекратить пытать себя угнетающими эмоциями. Ремонт мне был необходим, чтобы остаться. Ведь на то была весомая причина — мой ребенок. Мне было всего 23 года. Тогда я и решила все поменять. Сделать так, чтобы моя жизнь начала приносить мне удовольствие. Не потому, что терапия — это модно, или мне нужно было срочно поменять окружение и начать жить успешную жизнь. Все было серьезнее. Я каждый день чувствовала себя несчастной и думала: «С меня хватит. Моя жизнь невыносима». Но, глядя на печальный опыт своих друзей, я решила пойти по другому пути. Первое внутреннее правило, которое меня спасло, звучало так: «И у дверей смерти уважай жизнь. Если дышишь, значит, можешь что-то изменить». Выбирать жизнь — это уже потрясающая терапия. Тогда жизнь тоже выбирает твою сторону. Из липкого и опасного болота берет тебя за шкирку и перетаскивает туда, где сухо и есть помощь. Так, будучи разбитой, но вдохновленной на то, чтобы все изменить, я нашла своего первого психолога и наставника. Я пишу это с целью напомнить, что если тяжелые эмоции слишком интенсивны и длительны, это повод начать ремонт, обратиться за помощью. Когда ты давно сидишь один в разгромленной комнате, вернуться в свет бывает сложно. Я регулярно заглядываю в свою детскую и юношескую комнаты в роли мастера по психологическому ремонту, возвращаюсь назад в свою прошлую жизнь, чтобы направить себя и людей, кому-то помочь передумать и полюбить себя, кого-то вдохновить, с кем-то просто поговорить по душам. Не обязательно хлопать дверью, можно переписать этот тяжелый опыт в своем сознании, чтобы он не влиял на наше состояние и решение. Что же случилось тогда с моими друзьями? Если смотреть со стороны, у них была вполне сносная жизнь, лучше, чем у многих, а по факту совсем не то, чего они сами хотели. Так случается, если внутренние несущие опоры сломаны. Именно потеря близких подтолкнула меня к поиску причин и решений. Нужно было найти что-то вместо самоубийства. К сожалению, жестокость к себе проявляется гораздо чаще, чем любящее принятие. И комок боли в психике формируется вместе с физическим телом. Он растет и развивается много лет, но ключевой сценарий психологической травмы запускается в раннем возрасте. Исходя из условий и среды, в которой формируется ребенок, принимаются решения о жизни и о себе. Сначала появляются такие вопросы, как: «Хорош ли я? Хорош ли мир? Грозит ли мне опасность? Есть ли здесь ресурсы?» Затем появляются сценарии и убеждения. полезные и не очень. Затем мы встречаемся с потерями, катастрофами, насилием. Там, в том забытом детстве, хранится трафарет поведения взрослого человека в стрессе. Поэтому, чтобы поменять то, что вам не нравится сейчас, нужно вернуться в детскую комнату и попытаться помочь себе там. Если не починить психотравму и не убрать стресс, то настроение будет плохим. Настолько плохим, что жизнь перестанет радовать. Неумение и нежелание работать со своим состоянием может довести до реального или эмоционального самоубийства. Работать с состоянием часто мешает травма, вытесненная в бессознательное. Травма, поломка может проявиться в жизненном сценарии. Например, много работать, выбирать не тех мужчин, не получать всего, что хочешь, ждать приглашения, не высовываться. Сценариев много. Например, если вы чувствуете, что перерабатываете, и у вас не остается сил на личную жизнь, недостаточно просто отказаться от идеи много работать, потому что в рамках сценария нужно понять свои истинные желания и проработать это с помощью терапии. Для того, чтобы отремонтировать поломку, нужно трансформировать болезненный опыт прошлого. Важная мысль. Мы привыкли считать мелочами перепады настроения, усталость, раздражительность, апатию. Для нас эти чувства стали нормальными. Но именно они ведут нас к острым кризисам и характеризуют режим дожития, когда жизнь не нравится, но в то же время не хочется что-то кардинально менять. За потерей энтузиазма и интереса к жизни всегда стоит психотравма. Прелесть в том, что ее можно исцелить. Есть еще одна хорошая новость. Мы учимся на ошибках и опыте других людей. Это проклятие впитывать дурной пример, но это и великий дар, потому что поступки других могут вдохновлять и помогать. На чужую победу можно отреагировать завистью и самобичеванием, а можно сказать себе, если один прошел, значит, пройдут и другие. И если у нас есть возможность замечать хорошее, можно смело ею пользоваться, чтобы сделать внутренний мир безопасным и радостным. И чтобы никогда не захотелось уйти из жизни, даже мысленно. Не могу сказать, что я прекратила внутренние работы, потому что теперь в моей жизни все идеально. Порой на нейтрально вежливый вопрос «как жизнь?» мне хочется ответить. «Как закончится, пойму». Сейчас еще в процессе. Мне нравится. В общем, я к чему это? Периодически у меня тоже что-то ломается. Моя коллекция всевозможных поломок удачно вписана в интерьер внутреннего мира, развешана по стенам для уюта, самолюбования и в качестве выставки для редких гостей. Поэтому не страшно, если вы тоже с этим сталкиваетесь. Я думаю, именно эти поломки в дальнейшем формируют нашу личность и делают жизнь многогранной. Пока мы живы, и реальность стучит градом по крыше, может случиться все. И лучше принять это и начать устранять проблемы, чем делать вид, что все в порядке, а внутри себя ощущать черную дыру, которая с каждым днем засасывает в депрессию. Лично я стараюсь ради внутреннего уюта и ощущения счастья. Это основной результат и цель психологического ремонта. У вас могут появиться и другие достижения под ваши запросы. Одно можно сказать точно. Ремонтировать свою жизнь, крышу и крылья приходится каждому человеку. В этой книге я расскажу, откуда берутся травмы, конфликты, страхи и как они проявляются. Как исцелить психологическую травму, как работать со своим мышлением и состоянием, как построить комфортный внутренний мир, как быть счастливым и эффективным, даже если существует множество причин не быть таковым. Что вас ждет? Вас ждет что-то вроде телепередачи «Школа ремонта», где вы в реальном времени увидите процесс трансформации и возьмете самые удачные решения себе на заметку. Только вместо ремонта квартиры речь пойдет о психике и мышлении. Наблюдая за шоу, вы сможете поправить свой внутренний мир, если захотите. В ваших руках своеобразная инструкция по психологическому ремонту и лаконичный набор правил для создания радостной жизни. Простым языком, в стиле психологического стендапа, я расскажу о том, как устроен внутренний мир, мышление, психика, и отвечу на вопрос, почему в нас периодически что-то ломается. Вы спросите, зачем вам нужны эти знания? Ответ прост. Я хочу помочь. Я знаю, что порой отчаяние забирает нас у нас самих. Доводит до состояния, когда кажется, что лучше уже не будет, когда нет сил и желания что-то изменить, когда нужна дружеская или профессиональная поддержка. Да, она вам нужна, ведь вы потрясающий человек, с которым тоже случалось всякое. Эта книга — шанс изменить сценарий и качество жизни к лучшему. Возможность починить то, что сломалось еще в раннем детстве, периодически ломается и влияет на здесь и сейчас. Просто слушая ее, вы уже сможете пройти через исцеляющую трансформацию. Я добавила в книгу «Жизненные истории» описание процесса терапии, авторские методики работы с сознанием и бессознательным. А также собрала лучшие практики для самостоятельной работы и универсальные инструменты для ремонта крыш и крыльев. Станет легче. Правда. Появится понимание себя и жизни. Давайте рискнем исцелить прошлый болезненный опыт, страх ошибки и наказания, и найдем силу и смелость жить по собственному дизайн-проекту.